Вечер того же дня, Первомайск, улица Мичурина. «Товарищ капитан, вам слово», — сказал Олейник, усаживаясь во главе длинного стола. Капитан Славин, нескладный силач с пугающей внешностью уголовника, поднялся, отодвигая табуретку, и навис над столом, горбясь и упирая в зеленую скатерть здоровенные кулаки. Его лицо грубой лепки всегда хранило мрачное выражение. «Встретишь такого вечером, сам отдашь кошелек». Лишь хорошие друзья знали, насколько Славин мягок. А угрюмость — это так, напускное. Капитан привык скрывать под отталкивающей маской свою неистребимую стеснительность. «Мы обстоятельно побеседовали с Иваном Пантелеевичем Черноусовым и с Давидом Моисеевичем Кацманом». Голос Славина отличала низкая тональность, отдававшая сиплостью. «Встречи прошли в располагающей обстановке, безо всякого напряга. Удалось выяснить следующее. Давида Кацмана прихватило возле автовокзала почечные колики. По его словам, ни встать, ни сесть. И тут появился Миха. Он помог снять боль и, видимо, подлечил Кацмана. Тот запомнил, что Миха водил рукой ему в области поясницы, отчего чувствовался жар. Пекло, будто забыли горчичники снять». Вот его слова. «После процедуры Миха сказал: поправляйтесь, и отправился на вокзал. В руке у него была небольшая сумка. По фотографии Кацман добавил, что у Михи, скорее всего, плохие зубы. Объект не улыбался, а голос был с гнусавинкой». Марина, делившая деревянный диванчик с Наташей Верченко, сдержала улыбку. Послушал бы Коля свой собственный голосок. «Проанализировав ситуацию, — продолжил капитан, — мы пришли к выводу, что встреча была случайной. А судя по времени, Миха мог в тот день выехать в Одессу». «Или на дачу, — подал голос аналитик, которого все звали Лукичом. — Или это простое совпадение?» Марина не выдержала, посмотрела на Ершова. Григорий будто ждал ее взгляда и робко улыбнулся в ответ. «Ясно», — кивнул Олейник, вертя в пальцах дешевую шариковую ручку. «Шопа Черноусову? А вот тут ситуация более занятная». Славин выпрямился и повел могучими плечами. «В день встречи с Михой Иван Пантелеевич находился в поликлинике. Выписывал рецепт у ухо-горлоноса. Ему стало плохо. Он присел на скамью, чтобы отдышаться. Вот тогда-то и подошел Миха в белом халате и шапочке. Он сразу без разговоров занялся Черноусовым. Водил руками вокруг его головы, чуть касаясь волос. Процедура длилась недолго, от силы пару минут. Потом Миха сказал: теперь вам будет полегче, выздоравливайте, и ушел». «Почему я сказал, что эта ситуация занятная? Она хорошо увязывается со случаем Светланы Шевелевой, причем сразу по нескольким параметрам». «Ага», — протянул полковник. «Товарищ Верченко, вам слово». Наташа вскочила, подошла, волнуясь, к столу и заговорила высоким, ломким голоском. «Света Шевелева виделась с Михой в той же поликлинике примерно за неделю до начала своего выздоровления. Светлане назначили группу инвалидности и отправили на рентген, потом на массаж. По ее словам, медсестра сказала, что врач скоро подойдет, и вышла. Почти сразу появился Хиллер. Правда, когда я показывала Шевелевой фотографию Михи, она его не сразу узнала, а потом прикрыла рукой нижнюю часть лица на снимке и сказала, что глаза точно его. Миха был в белом халате, шапочке и полумаске, которыми пользуются медики. Он коротко сообщил, что сделает ей бесконтактный массаж и помог девушке перевернуться на живот. По словам Светы, ей тогда было все равно, и особого внимания на процедуру она не обратила. А неделю спустя смогла пошевелить пальцами ног». Наташкин голос приобрел стеклянность, и она смолкла, боясь расчувствоваться. «Хочу отметить, Василий Федорович, — негромко произнес Лукич, — что процесс исцеления во всех трех случаях длился очень по-разному. Если Кацману или Черноусову хватило всего нескольких дней, чтобы прийти в норму, то выздоровление Шевелевой заняло больше полутора месяцев. То есть о безграничности способностей Михи говорить не стоит. Понятно. Олейник покивал лысоватой головой, глядя в пухлую тетрадь. Понятно. Хотя стоп. Об исцелении Шевелеву спрашивали и до нас. Врачи, кажется. Она тогда сказала, что выздоровела благодаря йоге и иглоукалыванию. Да, быстро закивала Верченко. Это версия Светы и ее мамы. А как еще они могли объяснить то, что случилось? Ведь мимоходом встреченный Миха даже не обещал Светлане, что та будет ходить, и понять, что именно его вмешательство повлияло на благоприятный исход, Наташа затрясла головой. Как? Зато в одном доме с Шевелевыми проживает некий дед Галюк. Личность замечательная в своем роде. Он всем рассказывает, что 20 лет прожил в Китае, лечил самого Мао и только после событий на Даманском вернулся на родину. Мы проверяли, это действительно так. Дед Галюк хорошо освоил акупунктуру, готовит настои и мази из трав, а еще он йог. «Кто-кто?» — не понял полковник. «Йог! Дед неоднократно бывал у Шевелевых, лечил Светлану иглоукалыванием и всякими восточными бальзамами. Вот она и решила, что это Галюк помог ей подняться». «Тайны Востока», — проворчал Олейник. «Угу, угу. Ну шо ж, товарищи, кое-что стало ясней. Однако надежды, которые мы возлагали на свидетельства исцеленных, себя, получается, не оправдали. Товарищ Ершов, товарищ Славин, вплотную займитесь поликлиникой и медучилищем. Вполне вероятно, что Миха работает санитаром скорой помощи или фельдшером. Может, он интерн. Там же рядом больница. Ну вот. Или студент-медик. Короче, будем работать. Четверг, 13 февраля 1975 года. Первомайск, улица Дзержинского. Школьная суета не задержала меня. После пятого урока все быстро разошлись. Поодиночке, парами или шумными троицами. Я уходил один и радовался своему одиночеству. Веселая, дружная компания — это замечательно, но даже друзья напрягают порой. Хотелось побыть наедине с собой, подумать над важными вещами или, наоборот, освободить голову от мыслей и просто побродить бездумно, вбирая легкими воздух, пахнущий холодной сыростью. Спустившись по Чкалово и перейдя оба моста, я по привычке спустился в парк имени Петровского, осторожно ступая по обледеневшим ступеням, заботливо присыпанным песочком. Заснеженную аллею, правда, никто не удосужился расчистить, но народ и сам справился. Протоптал аж две тропы. Делая вид, что любуюсь заиндевевшими деревьями, я осмотрелся и не спеша подошел к ротонде. Ее коническую крышу завалило снегом, а между беленых колонн свисали толстые оплывшие сосульки, настоящие ледяные сталактиты. Нырнув в тень, я сразу приметил знак на колонне. Марина начеркала корявую звезду красным ГДРовским фломастером. На душе мигом полегчало, я даже заулыбался. Стало быть, КГБ потерял мой след. Ни Иван Пантелеевич, ни Кацман меня не сдали. Изложили заученную легенду и увели чекистов в сторону. Пускай теперь ищут таинственного медика-экстрасенса, а меня оставят в покое. «Alles gut», — прошептал я и бодро зашагал домой. Теплая куртка грела юношескую плоть, а нарисованная звездочка — душу. Настоящие друзья не те, кто с тобой веселится, а те, кто переживает за тебя. И не просто волнуются, а реально помогают. У меня такие друзья есть. Приятно. До дома я не дошел. Вовремя вспомнил, что сегодня тренировка в бассейне, и 2 часа подряд бултыхался разными стилями. Занятия утомили, зато освежили голову, вымыв сорные мысли. Причесываясь в раздевалке, я решил, пора и самому кое-что предпринять. Спасибо Маринке за помощь, но ведь меня все равно продолжат искать. Скорее всего, КГБ управится за полгода. Поэтому тактика хомячка, прячущегося в норке, здесь не прокатит. Найдут, аккуратно вынут из надежного убежища и начнут увлекательную игру в вопросы и ответы. Спрашивать будут они, отвечать я. А оно мне надо? Нет, не стану я прятаться, таиться и притворяться дохлой мышкой. Наступать надо. Я заинтересовал Андропова как ценный информатор. Значит, надо вывалить Юрию Владимировичу на стол целый мешок сведений. Пусть дивится моей сверхинформированности и ценит такой источник. И уж тут можно поторговаться. Дескать, если хотите, чтобы я еще подкинул инфы о настоящем и будущем, то выполните пару условий. Оставьте меня в покое, а свою бдительность оттачивайте на врагах народа. Имена прилагаются. Вот только во что завернуть тот самый мешок со сведениями? В почтовый конверт? Нет, это почерк и прочие следы. Передать на словах через Марину? Исключено. Хватит Роситу подставлять. Остается монолог. Запишу на магнитофон, не пожалев дефицитную кассету Sony, и сделаю закладку. А голос? Да. Скачать какую-нибудь несложную программку для изменения голоса неоткуда. Придется самому ее написать. Ну вот, будет чем заняться вечерком. Канареечного цвета ЛиАЗ отъехал от остановки, натруженно фырча мотором, и толпа пассажиров организованно потопала к переходу. Это был единственный в городе подземный переход, и первомайцы им очень гордились. Спускаешься по ступеням, чуешь, каким гулом отдается бетон над головой, и возникает ощущение миллионного города вокруг. А как поднимаешься по лестнице с той стороны, возвращаешься обратно в маленький райцентр. Ну и ладно, мне и здесь неплохо. Поколебавшись, я свернул к площади. Проходя мимо молочного, по привычке мазнул глазом по бликующей витрине. Наружку стекло не отразило. Еще один хороший способ провериться, заскочив в гастроном, осмотреться в дверях. «Мания преследования», — фыркнул я, — «профзаболевание шпионов». Приблизившись к ограде военного двора, я миновал всегда распахнутую калитку, но подниматься в пятую квартиру не стал. Наташа уже различает цвета. До лета пусть походит в очках. Они ей очень идут, а там видно будет. Именно что видно. Девушка, наверное, и сама не догадывается, насколько помогла мне своим порывом позапозавчера. Она утолила не только желание, но и мои печали. Я остановился возле ржавых качелей. Фрайнд сидела на скамье у подъезда, подставив лицо солнцу, закрыв глаза и улыбаясь. Тихонько, чтобы не выдать себя, двинулся мимо. Военный двор проходной. За крутыми кровлями военных домов поднимались две плоскокрышие пятиэтажки, выставленные буквой «Г». Дома были схожи с кораблями на параде. По всем балконам вздувались парусами простыни и пододеяльники, а галантерейные изделия полоскали флажками расцвечивания. Выйдя на улицу Карла Либкнехта, я двинул к гастроному. Семья-то чай голодная. В хлебобулочном отоварился буханкой Орловского за 16 копеек и булкой Белого за 22. Белый в Первомайске пекли не обычными кирпичиками, а круглыми, в гофрированных формах. Получалось необычно. И тут мне подфартило. Выбросили сосиски по 2,20. Я мигом сориентировался и взял 3 кило. Давно хотел пиццу сварганить, а тут такое везение. Гордый обладатель сосисок, я шел домой как триумфатор. А до чего же пахла моя добыча? Просто одуряюще. Сочный мясной дух стелился за мной незримым кометным хвостом, как аромат духов шлейфом сопровождает модницу. А как пах хлеб! с каким приятным хрустом продавливалась зажаристая корочка. Ни в 90-е, ни в 00-е мне не встречалась ребятня, несущая домой буханку с обгрызенной горбушкой. И не потому, что заелись, просто это было невкусно. Было да прошло. Жмурясь, как большой кот, и чуть ли не урча, я впился крепкими зубами в краешек Орловского. Вкус специфический. А дома меня ждало еще одно маленькое удовольствие. Тишина. Из маминой записки на трюмо я узнал, что они с папой отправились в гости, а оттуда в кино, на возвращение высокого блондина. «Отлично!» — затянул я, энергично шагая на кухню и дочитывая послание мамы нараспев. «Котлеты в холодильнике!» Отрезав обгрызенную корочку, я слопал и ее, и две холодные котлеты. Подкрепившись, сел творить прогу. Творил ровно час. Резкий звонок оборвал мой креатив, и я поплелся встречать гостей. Мои надежды на то, что это Настя прискакала, переодеться и ускакать обратно, не оправдались. За дверью слышался девичий смех, а потом раздался высокий голос Изи, пародировавшего Винни-Пуха. «Сова, открывай! Медведь пришел!» «Медведь нашелся!» — желчно ворчал я, борясь с тугой защелкой. «Сурикат недоделанный! Суслик недокормленный!» Замок щелкнул, и в прихожку повалил народ. Хорошенькая Аля Ефимова, красивенькая Инна и тощенький Изя Диновицар. «Привет, привет! Врывайтесь!» — сказал я гостеприимно. «Давно не виделись!» Девчонки засмеялись, и я, фигурально, махнул рукой на позыв к одиночеству. «А мы твоих папу и маму встретили!» — оживленно рассказывала Инна. «И поняли, что ты остался один!» «Скучаешь тут без нас!» — подхватила Альбина. «Чахнешь!» «А Настя где?» — заоглядывался Изя. «Ах, Настя!» — осуждающе протянула Ефимова. «Ты посмотри на него! Сам еще не дорос, а уже на молоденьких тянет!» «Совершенно аморальный тип!» — согласился я, вспоминая, отчего у Али с Изи разлад вышел да бестолку. «В прошлой жизни я заканчивал школу во Владивостоке и был совершенно не в курсе здешних любовей и расставаний. Я даже Инку смутно помню. Она училась в параллельном, и когда 2/8 слили в 1/9 А, классы притирались уже без меня. Сейчас я со всеми вместе. Жизнь течет как надо, но вот память подсказки не дает. Мне все в нове. Руссо ученико! С достоинством отпасовал наши нападки Деновицар. «Облика морали!» «Мордали!» — передразнила Аля. «Да какое там мордали!» — засмеялась Инна. «У него и облика почти что нет, только в профиле видно». «Правильно!» — Изи сделал скорбное лицо. «Если не кормит никто, поносят только». «Понос тебе не грозит!» — проворчал я. «Не с чего!» Когда все отсмеялись, я провозгласил. «Будем готовить пиццу. Продукты есть, духовка тоже. А теперь и рапсило сама пришла». «Пиццу?» — переспросила Ефимова. «Ой, а что это?» «Ну, что-то вроде итальянского пирога. Отличная штука для откорма худых и звонких. Девочки, мыть руки, будете чикать ингредиенты». «Сейчас мы». «А я?» — взгляд Изи исполнился укоризны. «Тебе нельзя, а то что-нибудь не то отчикаешь», — серьезным голосом сказал я, доставая муку из буфета. «Будешь сидеть в уголку и пускать слюнки. Я тебе тряпочку дам». «Зачем?» — попался Изя. «Пол подтирать, когда накапаешь». Диновицар надулся, хотя ему такое упражнение плохо давалось. «Худоба. Пользуясь тем, что девчонки хихикали в ванной, я спросил Изю придушенным голосом. «Вы с Алей не поссорились случайно? Уж больно ершисто, как я погляжу». «Да нет», — увял Диновицар. «Изя», — надавил я, замешивая тесто. «Да я сам не понимаю», — капитулировал наперсник детских игр. «Все ж хорошо было. «А когда стало плохо?» Сделал я стойку. «Тоже фигурально». Задумался худой и звонкий. «На той неделе, что ли?» «Ага. Мы в кино ходили на отроков во вселенной. И такое впечатление, что я допрос веду, а ты никак не расколешься». Изя сумрачно внимал, потом кисло бросил. «Но мы, по-моему, вспоминали, как там один герой, Мишка, кстати, с девчонкой разговаривал». Динавицер согнулся в манере Луарвика Эл Луарвика, подтянулся опять теплый носок. В общем, Малька меня и спрашивает, чего б я сделал для любимой девушки. А я что-то брякнул тогда. Но не готов я был, понимаешь? И вообще, как-то не так я все это себе представлял. Все с тобой ясно. Я вывалил тесто комом на противень. А Али что? Ну, отшутилась как-то. Вяло пожал плечами Изя, а потом у нее настроение пропало. «Вот так и остаются без единственных», — сказал я назидательно, растягивая тесто по всему противню. «Поговори с Алей сегодня же, понял? Только без этих твоих хихонек». «Да не могу я», — заныл Изя. «Тогда ты потеряешь Алю», — серьезно проговорил я, снова утешая голос. Динавицер паник, но тут же встряхнулся, изображая человека, довольного жизнью. Девчонки возвращались. «Вы мыли руки, — улыбнулся я, — или перемывали кости?» «Всего понемногу, — рассмеялась Инна. — А что делать?» «Вот сосиски, надо их колечками порезать». «Все?» «Да нет, штук 10». «Ого! И лучок, мелко-мелко. Алечка, с тебя картошка. Штуки 3-4 хватит, только нарезать надо тоненько-тоненько». «Сейчас мы». Порывшись в холодильнике, я достал яйца и кусок сыра советского. Эх, помидорчиков бы. Да где ж их взять? Это мандарины в СССР вызревают под Новый год. А помидорчиков раньше лета. Не жди. Аккуратно выложив тесто ингредиентами, Изя потянулся за кусочком сосиски и нашлепнула его по руке загребущей. Мы залили пиццу неаппетитной с виду яично-сырной смесью и торжественно затолкали противень в духовку. «Ждем!» — объявил я. «Закаляем волю и терпим изо всех сил».